Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, сегодня по милости Божией мы желаем начать новую серию передач на тему «Христианские постановления». Целью нашей серии является обратить наше внимание на постановления, учрежденные Христом для исполнения в Церкви, которые находятся в Библии. Мы, наверное, заметили, что мы назвали серию «Христианские постановления», а не «Таинство Церкви». Это мы сделали с определенной целью. Христианские установления мы определяем как обряды или ритуалы, которые учредил Христос, чтобы совершились в Церкви, как видимые символы спасительной истины благодати Евангелия. Христианские постановления являются символами в том, что они ярко выражают эту истину и подтверждают ее для верующего. Некоторые христианские течения называют христианские постановления таинствами, потому что определяют их как средство, действительно передающее благодать и производящее святость. Вместо того, чтобы быть внешним проявлением предшествующего объединения со Христом, таинство является физическим средством, представляющим и содержащим это объединение. С этим положением соглашаются многие ритуалистические церкви. Римо-католическая, греко-католическая и православные церкви имеют 7 таинств. Таинство православной церкви – крещение, миропомазание, причастие, покаяние, священство, брак и елеосвящение. Однако предписанных постановлений в Новом Завете только 2, а именно – крещение и вечера Господня. Августин Хопкинс Стронг в систематической теологии говорит, хорошо было бы различить одно от другого 3 слова – символ, обряд и постановление. Первое. Символ является знаком или видимым представлением невидимой истины или идеи, как, например, лев является символом силы и смелости, овца является символом нежности, ветвь маслины, мира и так далее. Символы могут преподать великие уроки, как проклятие Иисусом бесплодной смоковницы учило о посуждении бесплодия иудаизма, и омовение Иисуса ног учеников учило о его пришествии с неба, чтобы очистить и спасти, и дать пример смиренного служения своим последователям. Второе. Обряд. Обряд является символом, употребленным регулярно и с святым намерением. Символы становятся обрядами, когда употребляются таким образом. Примерами авторизированных обрядов в церкви является возложение рук в рукоположении и протягивание руки для общения. Третье. Постановление является символическим обрядом, который представляет главную истину христианской веры и который является общей и особенной обязанностью. Крещение и вечера Господня являются обрядами, которые стали постановлениями посредством определенного повеления Христа и посредством их внутреннего отношения к главной истине Его Царства. Никакое постановление не является таинством в смысле передачи благодати, а в смысле обещания и обета верности Христу нашему Господу. Эти 2 постановления, крещение и вечера Господня, являются святыми обрядами и единственными предписанными Христом для постоянного совершения их в Его Церкви. Они являются не только великими символами, привлекающими наши чувства, но являются учительными установлениями, взывающими к разумению и к сердцу. Они 2 символа Нового Завета, 2 столба духовного храма, 2 памятника новой диспенсации. Христос не назначил других. Они положительные установления в отличие от тех чисто нравственного характера. Их претензия на почитание и послушание исходит исключительно от факта, что Христос назначил их и сделал обязательными. Их требование на почитание и исполнение основывается на них особой пригодности, хотя это ведь очевидно, но на простой форме, что Христос установил их и повелел исполнять их. Эти постановления, такие простые по форме, такие выразительные в действиях и такие понятные по значению, были поводом для невинности иногда для горьких споров на протяжении всех веков христианской истории. Их формы были изменены, их цели были извращены, способ их администрации загромождены многочисленными и легкомысленными церемонностями, и их весь эффект и действенность неверно истолкованы и неправильно представлены. В нашем изучении этих двух постановлений Христа мы желаем на основании Священного Писания увидеть первоначальную простоту и чистоту. Сделав это необходимое вступление, давайте теперь рассмотрим первое христианское постановление – христианское крещение. Во-первых, посмотрим на учреждение христианского крещения. Оно было учреждено с божественной властью. Крещение было установлено Христом после того, как Он окончил труд примирения и когда это получило ободрение Отца в воскресении. Стоит отметить, что Он начал свое великое повеление словами: «Дана всякая власть на земле и на небе». Облеченный в полноту этой ходатайственной власти, Он учредил христианское крещение и таким образом сделал его обязательным для всех последующих родов. Великое повеление выражено следующими словами: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Дополнительная форма в Евангелии от Марка, 16 главе с 15 по 16 стих говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Таким образом, следующие элементы ясно указаны в этом авторитетном повелении. Первое. Ученики должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие всем народам для того, чтобы привести людей к покаянию и признанию Христа как обещанного Спасителя. Второе. Те, которые приняли Христа верою, должны креститься во имя Триединого Бога как знак и печать факта, что они вошли в новое отношение с Богом и что обещает жизнь согласно законам Царства Божия. Третье. Они должны быть приведены под служение Слова не только лишь прокламации Благой Вести, но к объяснению тайн, привилегий, обязанностей Нового Завета. Для поощрения своих учеников Иисус прибавил слова: «И сея с вами во все дни до скончания века». Итак, мы видим доказательство, что Христос установил христианское крещение из слов великого повеления, а также из предписания Его апостолов, которые учили и совершали крещение. В день Пятидесятницы апостол Петр сказал: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Об исполнении этого призыва читаем: «Итак, охотно принявшие слово Его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Апостол Павел не преуменьшает значение крещения в первом послании к Коринфянам 1 главе с 13 по 17 стих, где он говорит: «Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, крестил ли еще кого, не знаю, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Здесь он просто выражает свое удовлетворение в том факте, что он больше не крестил из коринфян, потому что они могли бы употребить это для разделения церкви, став на сторону Павла. Послание к Римлянам, 6 главе с 3 по 4 стих, Галатам 3 главе 27 стихе и Колоссянам 2 глава 12 стихе апостол Павел учит о водном крещении. Определенно, его собственная покорность крещению указывает на его согласие с этим постановлением Христа. Деяния апостолов, 9 глава, 18 стих и 22 глава, 16 стих. Апостол Петр также ставит в известность, что крещение регулярно совершали в церкви. В первом послании Петра, 3 главе 21 стихе, он утверждает: так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Доказательству того, что Христос установил христианское крещение, нужно еще добавить, что Он предназначил крещение быть всеобщей и постоянной обязанностью. Это мы видим из того, что Он сам принял крещение от Иоанна Крестителя, свидетельствуя о связывающей обязанности этого установления. Матфея 3 глава с 13 по 17 стих. А затем, в продолжении практики крещения через его учеников, Иоанна 4 глава с 1 по 2 стих, и в предписании его им как труда, который должен продолжаться до скончания века. Христос ясно принял и назначил крещение как неизменный закон его церкви. И так как нет намека, что повеление о крещении ограничено в своем применении или будет отменено, мы должны считать его как всеобщее связующим. Аминь.